Мне еще предстояло узнать, что она сама никогда никому не была скучна. Когда графиня Мелани Зичи Феррарис, ее венгерская свекровь, сделала ей одну из своих обычных сцен, истерично катаясь по полу, обвешанной семейными драгоценностями, Изабель покинула дом, свекровь и драгоценности на полу, чтобы никогда больше с ней не встретиться. Она предложила Мелани выбрать одно из поместий семьи при условии, что их пути никогда больше не должны перекрещиваться. Это было для бедной Мелани, вероятно, довольно горько, так как лишало ее возможности устраивать сцены и наслаждаться затем примирениями. Но она обладала, по-видимому, и привлекательными чертами характера, так как в Йоганнесберге многие жители вспоминают о ней с симпатией. Изабель дала мне совет никогда ни с кем не ссориться, так как это так утомляет. Она сама вынуждена была много раз менять гостиницы, так как ее свекровь, утомительная, как всегда, ставила себе целью появляться там, чтобы ссориться с нею. К удивлению юных внучатых племянников, моя все еще такая моложавая свекровь была дружна с матерью Уинстона Черчилля и французской императрицей Евгению, рожденной Монтихо. Эта дружба уходила корнями в далекое детство. К ней перешла мисс Кит, английская няня девочек Монтихо, и она еще хорошо помнила, как она расшивала на отдельные части великолепные, вышедшие из моды платья от Ворд, которые высылали мисс Кит из Франции, и, сшивая все иначе, тут рукава, там баланы, сотворяла нечто подобающее няне. В Вене Изабель была сенсацией. На официальных балах старый кайзер Франц Иосиф садился часто рядом с ней, чтобы поболтать немного. «Он был самым милым», — рассказывала она нам. Каждый находил ее восхитительной. И то, что она была высокой и стройной, как тополь в Испании, это считалось недостатком, в Австрии ценилось как преимущество. Ее драгоценностями и нарядами восхищались так же, как и ее совершенно естественной жизнерадостной натурой. Кроме того, всех покоряла ее невозмутимость. Причем было заповедью никогда не заходить слишком глубоко, никогда не показывать движение чувств. Тем не менее, она была способна на сострадание. Кроме как к тем, кто становился для нее обузой. Это было смертным грехом. Он был потерян для нее навсегда. Она глубоко любила своего второго мужа, Владислава Скшинского. И так как она не могла выговорить его имя, то называла его просто Чуско. Он начал свою карьеру на государственной службе в Австрии. Его первым дипломатическим постом был Санкт-Петербург, а последним – Ватикан, польский посол при Ватикане. Он следил за мировой политикой с живым участием и будил такой же интерес в Павле. Вероятно, он был тактичным и сердечным человеком, так как Павел его особенно любил. Я очень сожалею, что не смогла с ним познакомиться. Он умер несколькими годами раньше, в Рождество 1938 года. По крайней мере, он был избавлен от того, чтобы пережить то несчастье, которое вскоре после его смерти постигло его родину, Польшу, беспощадное уничтожение ее прекрасной столицы и потерю столь многих друзей. У моей свекрови в большом зале в Кёнигсварте, ее любимом уголке, стоял бюст Пальмерстона, работы Кановы. Он напоминал ей ее Чуско. Его смерть усилила ее испанское неприятие рождественских родовых обычаев. Она их избегала, укрываясь от них в ледяных отелях на Ривьере, но мне она посылала изумительные и щедрые подарки. «Так как же ты празднуешь Рождество?» Когда наш поезд приблизился к Эгеру, Павел обратил наше внимание, мое и миссия, на горы, мимо которых мы проезжали. «Теперь мы увидим Кайзервальд. На другой стороне низких, поросших лесами холмов, глубоко в долине, расположен Кёнигсварт. Местность вокруг Кёнигсварта, Эгерланд, раньше принадлежала Баварии, до тех пор, пока задолжавший пфальцкий граф не заложил ее королю Богемии. Сумма долга никогда не была выплачена, и таким образом Эгерланд остался частью Богемии и стал принадлежать Священной Римской империи под господством Габсбургов. С древнейших времен эта земля была населена судетскими немцами. Трудолюбивые и прилежные немцы превратили свою землю в маленький райский уголок с прекрасными городами, высокохудожественными постройками, процветающими лесным и сельским хозяйством и промышленностью. После того, как в 1918 году произошло отделение земли от Австрии, судетские немцы страдали от принудительных мер и плохого обращения с ними властей. Это было следствием нового чешского национализма. В 1938 году, когда Гитлер обратился ко всем немецкоязычным меньшинствам в соседних государствах с лозунгом «Домой на родину», возникли большие волнения. Вначале нацисты встретили симпатии не потому, что были сторонниками нацистских проповедей, а потому, что они обещали защиту от чешских нападок. Однако слишком скоро судетским немцам суждено было узнать об их истинных целях. Они служили лишь орудием, средством для последующего вторжения в Чехословакию.